Если смотреть со стороны, то все происходило следующим образом. Открывается дверь в спальню, без стука, что очень важно, поскольку я еще помню, насколько ужасны громкие звуки. Затем в комнату заходит до противности отлично выглядящий карлик, который лучится от счастья. Карлик запускает руку в сумку, достает оттуда бутылку пива и открывает оную трансфигурированной открывалкой. Бутылка с пивом при открытии издает шипение, которое для похмельных людей подобно райской музыке, словно ангел босиком прошел по утренней росе и спел самую прекрасную серенаду. Карлик, будто осененный нимбом, подходит к страждущим людям и вкладывает им бутылки с пивом в руки, они же в ответ на это смотрят на него как на святого, снизошедшего к ним с небес. Интересно, что они думали в этот момент, наверное, что-то вроде: ну, он же карлик, наверное, и желание исполнять умеет, мое только что исполнил. На лицах парней и девушек после моего визита можно было увидеть чистое и незамутненное счастье. Пива хватило прямо под расчет каждому по бутылке, и то потому, что пары парней не досчитался, а девушки были не во всех комнатах. Вернувшись к себе в комнату, я погрузился в мыслительный процесс. Толчком к размышлениям стала сложившаяся обстановка. Раньше я замечал глубокую социальную дискриминацию, заложенную в базис магического общества. Если подумать, то одно распределение на школьные факультеты чего стоит. Но только сейчас понимаю причину возникновения подобной ситуации. По факту я не самый могущественный волшебник, который учился магии всего каких-то 3 года, смог сделать своим рабом наследника одного из самых влиятельных людей магической Британии. Но с таким же успехом меня самого могли сделать рабом. Всего лишь пару зелий с нужным эффектом, и вот я уже с радостью соглашаюсь принести любую клятву. Взять для примера ту же Гермиону Грейнджер, которую с самого детства с подачи Дамблдора начали обрабатывать Уизли, чтобы она к окончанию школы с радостью выскочила замуж за довольно неприятного человека. И все, это уже никак не изменить. Грейнджер протестует против рабства домовиков, но для них служение магом – это вынужденная процедура. А вот рабство среди волшебников насаждается насильно, и Гермиона даже не подозревает, что фактически уже стало одной из рабынь для чистокровных волшебников, пусть и в очень мягкой форме супружеского брака. Хотя если посудить с точки зрения английских магов, то это наоборот очень удачная партия для девушки, поскольку шансы маглорожденной ведьмы найти чистокровного мужа приближаются к нулю, устроиться куда-либо кроме госпиталя она не сможет, и то, максимум на должность медсестры. В обычном мире она тоже не сможет устроиться, поскольку не будет даже среднего образования, а Уизли, пусть и не богатые, но сильные чистокровные волшебники, так что с точки зрения Евгеники очень неплохая партия. Вполне возможно, что Волан-де-Морт так же как я формировал сеть своих последователей, просто набрался смелости сломать сложившуюся систему и стал клеймить магов как скот, не зря же всем известно о метке у его последователей. Неудивительно, что магическое общество вследствие открывшихся возможностей стало невероятно жестоким. Отсюда, скорее всего, растут ноги многочисленных запретов на применяемую магию. Текущая система стабильна только до тех пор, пока все играют по одним и тем же правилам. Но стоит одному магу поставить себя вне системы, и фактически у него не будет никаких ограничений, кроме нравственных. Он может начать творить невероятно ужасные вещи и стоит уповать только на то, что найдется маг или группа магов, способные его остановить. Не стоит забывать уроки истории. Гриндевальд хорошо показал человечеству, насколько далеко может зайти волшебник. Уж я-то точно никогда не мечтал обзаводиться рабами. Во время войны я насмотрелся такого, что испытывал стойкую нелюбовь к рабству, но и сдать назад не могу. В тех ситуациях я считал, что действую правильно, поскольку приходится идти вперед, минимизируя последствия неосмотрительности. Это станет мне хорошим уроком, что даже если ты никому не нужный карлик, то ты все равно можешь перейти кому-то дорогу, и этот кто-то может росчерком палочки перечеркнуть всю твою жизнь и все твои достижения. Но все предусмотреть нельзя, как и уберечься от всех ошибок. Я человек и живу в обществе, а не изолирован в вакууме, поэтому случиться может всякое. Мне стало понятна тяга волшебников к родовым манерам, ведь при такой жестокости и опасности общества так и хочется закрыться в замке за высокими стенами, наложить на жилище сотни защитных заклинаний, установить вышки с пулеметными турелями и слать всех на 3 веселых буквы, живя как отшельник. Дверь в комнату распахнулась, и в спальню зашел Джастин Финч Флитчли. «Привет, Гарри», — радостно сказал он, — «ты уже проснулся». «Привет, Джастин, что вчера было, а ты не помнишь?» — удивился Финч Флетчли. «Мы праздновали то, что Седрик Диггори стал чемпионом. Было шумно, много выпивки, потом Хелен». Мальчик покраснел. Хелен Саммерс танцевала голой. «А дальше я пошел спать, а ты остался на празднике. Это я и сам помню. Интересно было бы узнать, что потом было». «Не знаю», — ответил Джастин, — «но ты пришел в спальню утром, точнее, тебя занесли старшекурсники и положили на кровать. Я проснулся, поскольку вы создавали много шума, а ты еще громко захрапел. Сегодня вообще в школе тихо, в большом зале на завтраке были только младшие курсы, а на обед вылезла половина старшекурсников Рейвенкла и Слизерина, наших вообще никого не было. Народ сражен в неравном бою, 1-0 в пользу алкоголя. Ты же не знаешь». Мальчишка радостно засиял, вспомнив что-то и желая этим поделиться. «Говорят, что кто-то подбросил с ней мертвого акромантула. Говорят, что это предупреждение ему, вроде как мафия подкидывает в кровать голову лошади или рыбу, а тут пригрозили, подкинув акромантула, словно говоря: ты следующий, видел бы ты Снейпа, он зол, как демон». Меня разобрало на истерический смех, а в душе молился Будде, чтобы Снейп не узнал, кто же ему так удружил. Я решил наведаться в больничное крыло, чтобы проведать Малфоя. Стоило зайти в палату, как вскоре ко мне вышла обеспокоенная мадам Помфри. «Что случилось, мой хороший?» – участливо спросила женщина. «Мадам Помфри, я бы хотел узнать, лежит ли еще у вас мистер Малфой и можно ли его проведать? Я бы хотел извиниться перед ним за случившееся, поскольку не хотел ничего подобного». «Хорошо», — ответила колдомедик после недолгого раздумья, — «ты можешь его проведать, но только недолго». «Конечно». Я прошел к койке Малфоя и зашел за ширму. Он явно слышал наш с Помфри разговор и полулежал-полусидел на кровати с настороженным видом. Стоило мне зайти за ширму, как мальчик напрягся, в его глазах стоял испуг. «Здравствуй, Драко». Я достал волшебную палочку и наложил вокруг нас чары, не позволяющие звуку распространяться дальше барьера. «Зэ, здравствуйте, мой лорд», слегка заикаясь от страха, произнес Малфой. «Не бойся, я пришел поговорить, обсудить, как нам дальше жить и что делать. Ты готов к диалогу?» «Я готов», собравшись, ответил Драко. «Что с твоим отцом? Я слышал, что он приезжал вчера в школу». Отец почувствовал нелады с родовым алтарем, который получил откат от моей клятвы, из-за чего чуть не был уничтожен, начал отвечать Драко. Отец сразу бросился в школу, а я был без сознания. Когда меня привели в чувство, мадам Помфри была удивлена, она подумала, что меня кто-то проклял отложенным проклятием. Но отец догадался, что не все так просто, поэтому мне пришлось ему признаться, что я поклялся в верности новому темному лорду, но сделал глупость, решив напасть на него, за что меня наказала магия клятвы. «Как интересно, а мое имя ты называл?» «Нет, мой лорд, я не называл вашего имени и даже не делал намеков», испугавшись, спешно ответил Драко. «Сказал, что мне запрещено разглашать имя сюзерена, и что твой отец, он рвал и метал, жутко ругался, обзывая меня». Драко паник. У него был жутко расстроенный вид. «Я никогда не видел отца таким злым. Потом я ему рассказал, что все было подстроено близнецами Уизли, что они опоили бесполезного карлика, который из-за этого на меня напал. Отец предположил, что это все интриги Дамблдора, который решил надавить на наш род и подчинить нас. Он хотел отомстить вначале тебе, но на меня стала давить клятва, поэтому пришлось отговаривать его от подобного шага, что мне удалось сделать с трудом, делая напор на то, что ты всего лишь бесполезный карлик, ставший инструментом в руках Уизли. Драко, ты же понимаешь, что попал в это положение исключительно благодаря своей глупости. Ты поставил меня в безвыходное положение, оскорбив при всех грязнокровкой. За такое иные волшебники убивают, но тебе повезло, что под зельями я был неадекватным и раздражительным. И что теперь? Ты действительно собираешься оживить темного лорда? Драко от подобной перспективы был в ужасе. Нет, что ты. Это я просто для острастки сказал, чтобы напугать тебя и развести на клятву. Уж больно не хотелось возиться с инсценировкой твоего самоубийства. Так ты мне соврал? Удивленно воскликнул Малфой. А то, что ты некромант. Драко, приказываю тебе никому и никогда не рассказывать об этом, никаким иным способом, даже в мыслях не выдавать всего сказанного мной. Ты меня понял? Да-да. Драко затрясся от ужаса. Видимо, он подумал, что я действительно жуткий некромант. Что теперь со мной будет? Мне рабы и власть не нужны, поскольку и без них неплохо живется. Но еще больше мне не нужны неприятности, которые ты бы мог создать. Поэтому вижу несколько путей. В первом варианте ты делаешь все, чтобы держаться от меня подальше и держать как можно дальше своих прихвостней, родственников и прочих. Короче говоря, мы разбегаемся в разные стороны и забываем обо всем случившемся, как о страшном сне, после чего продолжаем жить, словно ничего не случилось. Второй вариант более мрачен. Ты затаишь злобу и захочешь отомстить, возможно, даже попытаешься обойти клятву. В таком случае я постараюсь отдать приказ, чтобы ты страдал до тех пор, пока не сойдешь с ума подобно Лангбаттамам. Что выбрать, решать тебе. И ты не воспользуешься своей властью надо мной? Удивленно спросил Малфой. Нет, ты мне не нужен и бесполезен. Мне плевать на власти весь мир, только если нечто не затрагивает меня лично. Но мы, Малфой, богаты и влиятельны, Драко фонтанировал недоверием, подозрительностью и непониманием. Я единственный наследник рода. Неужели ты не захочешь обрести части наших богатств? Драко, я настолько богат, что если бы окружающие знали об этом, то завидовали бы черной завистью. Даже Малфой на фоне моего богатства покажутся кем-то вроде Уизли по сравнению с вами. А то, что я этого не демонстрирую, конспирация. Вот такие вот дружочки-пирожочки. Ты не должен передавать этой информации никому. Я понял. Малфой взирал на меня с недоверием. И ты так просто забудешь обо всем? Дашь мне спокойно жить? Да, я тебе не верю, но обещаю, что постараюсь держаться от тебя подальше и буду сдерживать друзей и родных от причинения тебе вреда, сказал Драко. Этого достаточно. Живи спокойно, но не лезь в мои дела. Но есть один вопрос, который меня беспокоит, это близнецы Уизли. Именно они подставили нас обоих, создав существующую ситуацию. Я не знаю, было это шуткой, местью или приказом Дамблдора, решившего провернуть какую-то интригу, но Уизли это не должно сойти с рук. Они поплатятся, зло произнес Драко. Отец обещал сделать все, чтобы разделаться с этими рыжими. Хорошо, я буду следить за развитием событий, но если у вас ничего не выйдет, то придется нести возмездие собственными силами. Надеюсь, мы обо всем договорились? Да, сжав зубы, скрывая кипящую в душе злость, ответил Малфой. В этот момент за ширму зашла мадам Помфри. Как только она преодолела пределы поля, создаваемого чарами, заклинание развеялось. «Мистер Адамс, прошу вас покинуть палату», — сказала медика-ведьма. «Мистеру Малфою необходим покой». «Хорошо, мадам Помфри». Я повернулся к Малфою. «Прощай, Драко. Я действительно не хотел устраивать с тобой потасовок и жалею о том, что все так обернулось. Поскорее поправляйся. Век бы тебя не видеть», — тихо пробурчал Малфой, сверля меня взглядом, наполненным страхом. Я усмехнулся и покинул палату. К вечеру все отошли от пьянки, а некоторые даже продолжили праздновать. В этот же день у чемпионов школ брали интервью, их фотографировали и осматривали волшебные палочки. Студенты Шермбатона и Дурмстранга отбыли в свои школы, остались лишь чемпионы и директора этих учебных заведений. Во вторник оказалось, что все факультеты лишились кучи баллов за массовые прогулы студентов старших курсов, особенно сильно досталось Пуффендую. Все старшекурсники имели вид свежеподнятых инферналов, некоторые были посвежей, это те, что в понедельник не пили, а некоторые засыпали на ходу и еле перебирали ногами. Если бы они при этом говорили «мозги», то были бы похожи на типичных зомби мирового кинематографа. Начался обычный учебный процесс. Я постарался отрешиться от случившихся неприятностей и снова усиленно занимался окклюменцией, анимагией и тренировал русские заклинания, не забывая учить обычные уроки и искать информацию о магических защитах жилищ волшебников. Малфоя выпустили из больничного крыла лишь через 10 дней после того, как он в него угодил, что породило по школе волну слухов, будто карлик Адамс отделал его слишком сильно, при этом шепотом добавляли, что еще и незаметно наложил заковыристое проклятие. Естественно, это сказалось на популярности и влиянии Драко в худшую сторону. Старшекурсники Слизерина припомнили ему предыдущий залет на прошлом курсе, но бить не стали. Малфой стал бы изгоем, если бы его род не был столь могущественным, но его круг общения сократился до Крибба, Гейла и Панси Паркинсон, которая осталась единственной из девушек, кто продолжил общаться с блондином. Видимо, Драко решил принять к сведению наш разговор, и стал держаться от меня как можно дальше, избегая, словно прокаженного. При встрече он опускал глаза и прикрывался своими шестерками, стараясь стать незаметным. Обо мне же в школе пошли слухи, будто я не простой карлик, а новый великий волшебник, который лишь по какой-то случайности попал на Пуффендуй. Куча народа видела, как я бесполочковыми заклинаниями за мгновение обезвредил пару парней. Никто же не видел перстня концентратора, оттого со стороны это действительно смотрелось круто. Взмах руки и пара парней валится парализованными. Многие даже не услышали заклинаний, лишь единицы заметили шевеление губ. В библиотеке постоянно можно было встретить Виктора Крама, читающего разные книги. Видимо, на корабле делать нечего, из-за чемпионата он оказался вне учебного процесса и развлекает себя как может. Из-за книжных полок за Крамом вечно подглядывали хихикающие девчонки, на которых болгарин старался не обращать внимания. У меня же появилась новая головная боль под названием Грюм. Этот параноик после той драки в большом зале стал выделять меня. Он относился ко мне с некой теплотой и гонял больше других. Мне приходилось на зате выкладываться в два и даже в три раза сильнее прочих студентов. Я понимал, что со стороны ветерана-боевика подобное отношение можно считать проявлением симпатии, но от этого не становилось легче. Остальные дети наоборот, думали, что я чем-то не понравился Грюму, раз он меня так сильно гоняет. Но я прекрасно помнил то, что познал на опыте во время Второй мировой, тяжело в учении, легко в бою. Была бы у нас магия и такой наставник, то много хороших парней осталось бы в живых. На одном из занятий по зате я вымотался особо сильно, оттого плелся на выход из класса самым последним. «Адамс», — окликнул меня Грюм. «Да, профессор Грюм», — я обернулся к одноглазому мужчине и внимательно посмотрел на него. «Ты молодец», — нехотя произнес Аластер Грюм. «У меня многие взрослые парни выли при меньших нагрузках, а ты выполняешь все требования без вопросов и жалоб. Побольше бы таких парней нам в мракоборцах, и мы бы прижали к ногтю всю шваль». Мужчина криво усмехнулся, что на его испещренном шрамами безносом лице смотрелось жутко, но я и не таких коллег видел. «Спасибо, профессор, но я не понимаю, к чему вы ведете. Ты задумывался над тем, чем будешь заниматься после школы?» — спросил Грюм. «Да, я хочу стать зельеваром и артефактором, но пока размышляю, какое из этих направлений развивать в первую очередь и где продолжить обучение. Из тебя получится хороший мракоборец», — заметил Грюм. «Подумай над этим. Если захочешь пойти в Аврарат, я замолвлю за тебя словечко». «Профессор Грюм, карлики не особо хорошо приспособлены для служения в органах защиты правопорядка. В мире не существует академии для обучения боевых карликов, хотя надо бы. Пара лилипутов в бассейне с разноцветными шариками, судья отдает приказ, бой, и понеслось». Грюм усмехнулся. «Карлики плохо бегают. Как мне известно, бег – самый главный навык стража. Чтобы догнать преступника, надо быстро бегать, чтобы сбежать от толпы превосходящих сил противника или особо опасного монстра. Если заблокирована возможность аппарации, тоже надо быстро бежать». «Ты прав, Адамс», – сказал Грюм. «Но мы же волшебники, есть средства улучшить реакцию и силу. К тому же не все мракоборцы занимаются именно битвами, есть авроры, которые занимаются стиранием памяти маглам и даже административной работой. Простите, профессор, но для меня показателен пример нашего преподавателя Чар. Он очень сильный и умелый волшебник, чемпион по дуэлям на волшебных палочках, но он не стал мракоборцем, а посвятил свою жизнь обучению юных волшебников. То есть даже став хорошим бойцом, он предпочел мирную жизнь. Я тоже хочу жить мирно. Но спасибо за предложение протекции, профессор Грюм. Путь становления мракоборцем – это не мое. Я с первого курса выбрал путь обучения, именно поэтому на третьем курсе выбрал для изучения руны и нумерологию, а насколько знаю, для авроров нужны жаба по уходу за магическими животными. Я бы с удовольствием взял частные уроки у опытного боевого мага, естественно, не бесплатно. Если у вас есть такие волшебники на примете, и вы замолвите за меня словечко, то я был бы вам весьма благодарен. «Такие волшебники есть», — ответил Грюм. «Могу договориться на обучение летом в течение месяца. С тебя за это ящик твоих лучших настоек, а об оплате будешь договариваться с магом, который тебя будет учить. Для хорошего человека виски не жалко. Я смотрю, вы уже обо всем узнали». «Это было просто», — ухмыльнувшись, сказал Грюм. Тебе надо лучше скрываться, особенно когда продаешь виски ящиками. Но Экромантул в кабинете с ней по меня особо порадовал. Ха-ха-ха-ха-ха. И как только школьники смогли завалить такую тварь и незаметно подкинуть этому мерзкому пожирателю. Если буду лучше скрываться, то как тогда меня найдут покупатели виски? Тем более, многие в Хогвартсе занимаются бизнесом. Раз учителя за это не наказывают, значит, подобное не запрещено. А раз не запрещено, не вижу смысла особо скрываться. Я намеренно проигнорировал часть речи про Акромантула, стараясь выставить себя самогонщиком, а не грозным охотником на пауков-мутантов. Виски Грюму я занес. Он его проверил чарами и амулетами на наличие ядов и зелья и остался доволен результатом. Летом пришлю тебе сову с письмом, так что готовься к тому, что июль будет занят тренировками с наставником, сказал Грюм после проверки самогона. Я договорюсь с одним из своих учеников о репетиторстве, но меньше чем на 300 галеонов в месяц даже не рассчитывай. Буду иметь в виду. Я могу себе такое позволить. После того, как у меня появился домовой эльф, жить стало немного проще. Теперь не надо самому ходить на кухню. Если хочу, Тимми приносит еды. В нашей комнате и так было чисто, но раньше приходилось самим застилать постели, теперь же за меня это делает слуга. Я решил поговорить на эту тему с соседом. Джастин, а ты в курсе, что любой студент может взять себе домового эльфа? Для этого надо заплатить директору школы 1000 галеонов. Так дорого, 5000 фунтов. Джастин сразу перевел в привычную валюту. Это недорого, если учитывать, что домовик переживет тебя и еще послужит твоим детям, внукам и правнукам, если те родятся волшебниками. К тому же это полезно для самих домовиков. Они питаются магией волшебника, поэтому их количество ограничено. А когда маг берет себе домового эльфа, то они могут родить нового. Подумай, преданный слуга-волшебник, Гермиона Грейнджер, говорит, что это рабство и создала общество для освобождения домовиков, высказался Финч Флетчли. Я бы не хотел быть рабовладельцем. Больше слушай эту глупышку. Домовикам это нужно больше, чем волшебникам. Ты просто подумай на этот счет, ведь по окончании школы у тебя не будет шанса обзавестись таким полезным слугой. Поговори с родителями, наверняка они оценят полезность подобного приобретения и выделят тебе нужную сумму. Даже не знаю, Тимми. Домовик появился с хлопком. Джастин с интересом посмотрел на него. Хозяин на дом звал Тимми? Спросил домовик, услужливо кланяясь. Я посоветовал другу Джастину взять себе на службу кого-нибудь из твоих собратьев, но он сомневается, говорит, что это рабство. Скажи ему свою точку зрения. Юный волшебник зря сомневается, обратился Тимми к Джастину. Если господин маг возьмет себе домового эльфа, это будет очень хорошо, ведь тогда сможет родиться еще один новый домовик. Мы не рабы, мы служим господам-волшебникам в благодарность за то, что они дарят нам жизнь. Без них мы бы не смогли выжить в этом мире. Пусть юный волшебник не сомневается, он сделает хорошее дело. В Хогвартсе есть много хороших домовых эльфов, которые с радостью будут служить юному волшебнику. Прикольно, радостно произнес Джастин. Это твой домовик, я его видел на кухне. Ты что, купил его? По идее домовиков не покупают, а они добровольно идут на службу магу, но поскольку они служат школе, то 1000, это вроде откупных Хогвартсу. Но если тебе так удобнее, то считай, что купил. Я поговорю с родителями, сказал Джастин, спасибо, что сказал об этом. Кстати, Гарри, как ты вообще выдерживаешь занятия по зати? Нормально, тяжело, но терпимо. Не понимаю, чего вообще профессор Грюм до тебя докопался, негодующе сказал Джастин. Если из-за драки, то там же Малфой был виноват, это все видели. Думаю, как раз из-за драки. Грюм из тех учителей из зати, что подожжет школу, чтобы после этого внимательно смотреть, кто не читал седьмой параграф книги. За несколько дней до первого тура турнира трех волшебников мадам Спраут по секрету сказала Диггори о том, что на первом туре будут драконы. Все парни с шестого и седьмого курса помогали Седрику составить разные планы, от самого банального, что у дракона надо что-то украсть, до варианта, как прибить его. Я проходил в гостиной Пуффендуя мимо семикурсников, в очередной раз собравшихся обсудить вопрос победы над драконом. «Большая тварь к магии устойчива, даже не знаю, как ее валить», — сказал Энтони Риккит. Тут он повернулся и увидел меня. «Хей, это же святой Гарри. Привет, иди к нам». «Привет, народ. С каких это пор я стал святым?» «Как с каких?» — радостно вопросил наш чемпион, Седрик. «С тех пор, как ты спас большую часть факультета от мучительной смерти от похмелья. Тебя теперь все называют святой коротышка. Вот и помогай после этого людям. Я печально вздохнул, потом помрешь, а тело в стеклянный ящик засунут, и будут водить экскурсии похмельных волшебников, которые будут отбивать поклоны и искренне молиться о снятии головных болей и сушняка. Парни дружно рассмеялись. Мы тут думаем, как Седрику победить дракона. Может, у тебя есть идеи, а то мы уже устали, спросил Габриэль Трумен. Дракон, говорите? Я задумался. Вариантов масса. Думаю, лучше всего его из противотанковой пушки или РПГ валить. Еще крупнокалиберный пулемет 100% уничтожит ящера. А вот с чем-то мельче к нему не стоит лезть. Это все магловские средства, с которыми никто не знает, как обращаться и где достать, заметил Рикит. А мы думаем, как волшебством побороть. Волшебством сложнее, но тоже реально. Например, заготовить стальные колья, уменьшить их, затем левитацией закинуть в пасть ящеру. Тут главное суметь уменьшение отменить или сил вложить немного, чтобы заклинание само спало. Можно в шприц наконечник зарядить напиток живой смерти и запустить им в дракона, только, наверное, такому крупному волшебному зверю надо будет очень много зелья. Можно прямо в пасть кинуть флакон с зельем. Это ящера не убьет, но он хотя бы ненадолго заснет. Тут его уже можно убивать. Еще можно противотанковые ежи с острыми наконечниками сделать, уменьшить и под брюхо ящеру закинуть, а потом уменьшение отменить. Парни слушали меня с интересом, и не перебивая. Что за ежи? Удивленно спросил Дидгари. Простейшая конструкция. Берется три трубы одинаковой длины, кладутся друг на друга как ветки для индийского вигвама, только чтобы концы с обеих сторон в разные стороны почти поровну торчали и закрепляются заклинанием вечного приклеивания. Если трубу срезать под углом, то при отмене уменьшения ежи резко увеличится и пропорют дракону брюхо. Конечно, их желательно вкопать, чтобы один конец был зарытый дракон или еж не сумел просто отскочить. Можно просто камень здоровый взять и на голову ящеру скинуть, но это если магической силы хватит. Еще можно коктейль Молотова соорудить. Бензинный растворитель один к одному, плюс немного мелкокрошенного пенопласта или пластика. Смесь залить в стеклянную бутылку, туда сунуть тряпку, смоченную в бензине, поджечь и в ящера пульнуть. 2-3 бутылки, и получим на выходе дракона под хрустящей корочкой. Можно найти бревно и в голову ящеру отправить, а если его предварительно уменьшить и в пасть закинуть, то получится не хуже, чем с кольями. Если дракон на привязи, то бомбардировку ему можно устроить, тут раздолье большое. Можно на метле взлететь и коктейли Молотова кидать, или бомбу соорудить и кинуть, или просто стальными стержнями. В Первую мировую летчики с самолетов скидывали железные стержни стреловидной формы под названием флешекта, которые, набрав скорость, насквозь прошивали людей вместе с лошадью. Думаю, и ящеру придется не сладко, а в сумку с расширением стержней можно набрать очень много. Можно набрать булыжников, уменьшить и облегчить вес, взлететь на метле и кидаться камнями, при сбрасывании отменяя чары. На соревновании вряд ли разрешат брать что-то кроме волшебной палочки, заметил Габриэль. А что, манящими чарами тоже запретят пользоваться? Кто мешает приготовить всего и побольше, прийти с этим на стадион гостям, а потом выложить все это на случай, если Седрику надо будет что-то призвать? Святой, ты гений! Воскликнул Дидгари. Да уж, Гарри, ты молодчина! Искренне похвалил меня Рикит. За пару минут предложил вариантов не меньше, чем мы за пару дней придумали. А если предположить, что дракона не надо убивать, а придется что-то украсть, но разрешать пользоваться лишь волшебной палочкой, империя на него наложить, пусть сам отдаст. Не пойдет, тут же сказал Рикит. На драконов не действуют слабые заклинания, а чтобы подействовали, надо, чтобы одно и то же заклятие накладывали сразу много волшебников. Тогда ослепить дракона, трансфигурировать подручный предмет в животное, например в шимпанзе, наложить на нее империя и приказать достать то, что надо украсть. Ты уверен, что он святой? С наигранным страхом насмешливо спросил Дидгари. Уже не так сильно, широко улыбаясь, ответил приятелю Трумен. Значит, свежий анекдот рассказывать не обязательно? Как это не обязательно? Возмутился Рикит. Теперь пока анекдот не расскажешь, мы тебя не отпустим. Тогда слушайте. Я стал жестикулировать, показывая историю в лицах. В Хогвартсе заменили Хагрида на должности преподавателя Узмс на молодого волшебника, более подкованного в теории, но который с волшебными зверьми на практике еще не работал. Новый преподаватель забыл закрыть клетку с троллем, и тот сбежал. Но далеко тролль убегать не стал, а залез на мощное дерево и там засел. Что делать, думает преподаватель Узнс. Пришлось ему звать директора Дамблдора. Да, задумчиво говорит Дамблдор, глядя на тролля, засевшего на дереве. Дела, тут надо Хагрида звать. Приходит Хагрид, в одной руке держит свою собаку, клыка, в другой руке арбалет. Он смотрит на тролля, чешет голову и говорит: тут это, вон оно чего. На дерево надо лезть и ветку, на которой тролль засел, пилить. А клык туточки на земле посидит, и когда тролль упадет, то он его за яйца зубами схватит и в клетку затащит. Хагрид ставит пса на землю, вручает арбалет Дамблдору и начинает закатывать рукава. «Так лезь, мой мальчик», — говорит Дамблдор, с недоумением крутя в руках арбалет. «Только зачем ты мне арбалет дал?» «Дык, это», — говорит Хагрид, — «если упаду я, то стреляйте в клыка, ему все равно кого за яйца тянуть». Оставив громко смеющихся парней, я пошел дальше по делам. Глава 26, часть 1. Все время до турнира я в свободное время постоянно гнал самогонку. Тимми все время приходилось телепортироваться в Хогсмид за сахаром и дрожжами. За пару дней до турнира я дал Тимми задание купить продукты, а в ночь перед турниром он проторчал на кухне, готовя в гигантских количествах пирожки. Даже сейчас он продолжал печь пирожки, переправляя их мне. Вскоре наступил долгожданный день, четверг 24 ноября. У моей тещи в прошлой жизни в этот день был день рождения, но тогда я о нем все время забывал, а сейчас вот помню. Странный парадокс, или, может быть, это все из-за занятий экклюменцией. С раннего утра множество волшебников прибывало на трибуны стадиона, я шнырял среди рядов, распродавая самогонку по цене в 10 раз выше обычной, горячие пирожки, температуру которых поддерживало заклинание домовика, распродавались в лед. Деньги текли в мои карманы рекой. Вначале я, как дурак, бегал между рядов и сбивал ноги, но вскоре перешел на использование заклинания Леви, при помощи которого брал плату издали и по воздуху отправлял заказанные пирожки и самогон. К 10 утра трибуны были забиты битком, а у меня уже закончился весь самогон. «Тимми, срочно ко мне!» С хлопком передо мной появился Тимми, вид у него был усталый, он весь был в муке. «Чем Тимми может быть полезен хозяину Адамсу? У нас проблемы, вся нагнанная самогонка уже закончилась, все 200 литров, черт ее дери, давай, телепортируйся куда хочешь, покупай пиво как можно больше». Домовик с хлопком исчез. Глава 26, отступление. Джуди Роуз. Ближайший магловский поселок к Хогвартсу. Сельский магазин. Небольшой деревенский магазин со складом с товарами, примыкающим к нему. На стуле за прилавком сидит сонная продавщица, привыкшая к неспешной деревенской жизни. Очередной скучный день, пробурчала себе под нос Джуди. Хоть бы что-нибудь произошло. Девушка широко зевнула и потянулась, похрустывая косточками. Вдруг раздается хлопок, от которого девушка резко вздрогнула и чуть не прикусила себе язык. Джуди подняла взгляд и оглядела торговую зону, но не обнаружила ничего странного, хотя звук был слышен явно внутри магазина, словно кто-то взорвал слабую петарду. Неужели чьи-то мальчишки решили пошутить и взорвали петарду? Ух, я им уши пообрываю, подумала Джуди. Она встала со стула и посмотрела за стойку, но увиденное показалось настолько абсурдным, что она застыла в шоке. Внизу стояло лысое, маленькое и ушастое существо, замотанное в застиранную тряпку и с небольшим черным мешочком на поясе. Глюки, пришельцы, нашествие карликов-мутантов, пронеслись мысли в голове Джуди. Роуз протерла глаза, а уродливый карлик-эксгибиционист никуда не делся. «Господи Иисусе!» – истерично воскликнула Джуди. «Мистер, прошу, не насилуйте меня. Берите что хотите, но не трогайте моего тела». Карлик-уродец хотел что-то сказать, но после визга Джуди Роуз он на некоторое время опешил. Но помахав головой в стороны, что сопровождалось размахиванием огромных ушей, которые забавно бились о его голову, словно у кокер-спаниеля, карлик будто отогнал с этим движением наваждение и заявил девушке: «Простите, мисс, но домовые эльфы не интересуются человеческими девушками, оттого не могут участвовать с ними в процессе размножения. Мисс, срочно продайте мне все пиво, которое у вас есть». Хозяин сказал, ему надо много пива. Хозяин? Роуз опешила от подобной просьбы и постаралась вспомнить, сколько же пива имеется у нее на складе. Припомнилось, что около 70 ящиков. Неужели кто-то может выпить столько пива и почему срочно? Мисс Утимми, вскоре подгорят пирожки, а сэр-волшебник не может долго ждать своего пива, так что поспешите. Раздраженным тоном сказал уродливый карлик. Пирожки, волшебники, подумала Роуз. Он еще и печет пирожки, может и правда эльф, а зачем им столько пива? У меня на складе 70 ящиков разного пива, вы уверены, что купите все? Спросила Роуз у уродливого карлика. Сэр-волшебник сказал покупать как можно больше пива и очень срочно, поэтому Тимми купит все, что есть в вашей лавке, ответил карлик. Ничего себе, это сколько же пришельцы-мутанты бухают, что им надо все пиво. А откуда он столько денег будет доставать и как столько пива понесет? Боже мой, а еще эти ящики таскать, я же спину надорву, подумала Роуз. С вас 1900 фунтов, Джуди тут же посчитала сумму покупки. Карлик полез в сумку на поясе, причем запустив свою руку туда по самое плечо. Глядя на это, Джуди настолько сильно удивилась, что замерла в шоке. Когда ушастик достал руку из мешочка, то в ней была зажата толстая пачка фунтов. Он быстро отсчитал нужную сумму денег, и они по воздуху поплыли прямиком на стойку и легли аккуратной стопкой прямо перед Роуз. Затем карлик щелкнул пальцами, дверь в подсобку открылась, со склада вереницей полетели бутылки с пивом. Девушка с ужасом, смешанным с восторгом, наблюдала, как пиво безостановочно, словно на конвейере, залетает в маленькую сумочку и бесследно исчезает внутри, и сколько бы бутылок там ни оказалось, размеры сумки не менялись. «Вот бы мне такую сумочку», — подумала Джуди, — «я бы туда все, чего так не хватает, поместила бы. Это же настоящее волшебство. Или же я стала участницей программы «Розыгрыш». Но как тогда они смогли провернуть подобный трюк? И все же хорошо, что мне не пришлось таскать ящики, а то они такие тяжелые». После того, как все пиво скрылось в сумке на поясе карлика, он с хлопком исчез, и кроме пачки денег на стойке больше ничто не напоминало о визите странного покупателя. Глава 26, часть 2. Через несколько минут Тимми с хлопком вышел из трансгрессии рядом со мной. «Хозяин Адамс», — сказал домовик, — «Тимми купил 1400 бутылок пива за 1900 фунтов. Перекладывай все в мою сумку». Я распахнул сумку, то же самое сделал домовик. Тимми щелкнул пальцами, и из его сумочки в мою быстро полетела вереница бутылок с пивом. «Хозяин Адамс, будут еще приказания для Тимми, а то у него вскоре могут подгореть пирожки. Спасибо, Тимми, можешь возвращаться на кухню, если понадобишься, я тебя позову». «Так, и почем продавать пиво? Раз в 10 цену накрутить, тогда выйдет больше пары галеонов за бутылку». Я оглядел трибуны, торговцев было очень мало, а посетителей наоборот, очень много. «Ладно, буду продавать бутылку за 2 галеона». «Сонорус», я наложил на себя заклинание усиления голоса. «Пиво, пирожки, вкусное пиво, горячие пирожки, с капустой, с картошкой, с мясом. 2 галеона за бутылку пива, 3 сикля, пирожок с картошкой, 4 сикля, пирожок с капустой, 5 сикли, пирожок с мясом. Налетай, покупай, пока все не разобрали, количество товара ограничено». Торговля шла успешно, даже втридорога раскупалось все в лед. Вскоре начался турнир, но я был слишком занят зарабатыванием денег, чтобы обращать внимание на творящееся на сцене. Мельком заметил, что там были палатки, в которых были чемпионы, были видны огромные драконы. Парни с Пуффендуя притащили кучу сумок, видимо для того, чтобы Седрик мог призвать что угодно заранее приготовленное на любой случай. О самом турнире мне стало известно больше со слов комментатора. Маленький карлик, который ходит среди рядов зрителей, мало что может разглядеть из-за спин волшебников, разве что спины драконов. А если учесть, что на сцену я смотрел редко, поскольку деньги мне были интересней, чем смертоубийство троицы суицидников, даже если один из них с моего факультета, то можно сказать, что и драконов даже не рассмотрел, как следует. Чемпионам заявили, что они должны добыть золотое яйцо. Первым выступал Седрик Дидгари, которому достался шведский тупорылый дракон. Дидгари призвал с трибуны сумку с зельями, затем трансфигурировал поднятый с земли камень в большой шприц, заправил в него нереально большую дозу напитка живой смерти, извлеченного из сумки, левитацией отправил шприц в брюхо дракону. Дракон некоторое время побесился и уснул. Седрик спокойно подошел к гнезду и забрал яйцо. За выступление он получил 40 баллов. Второй выступала Флёр де Лакур. Она воспользовалась своей ментальной силушкой и ввела в транс валлийского зеленого дракона, после чего, как и Седрик до этого, спокойно пошла к гнезду за яйцом. Но дракон всхрапнул, выпустив пламя, которым обжег девушку. За это она получила от судей 38 баллов. Третьим выступал Виктор Крам. Он не стал заботиться о здоровье дракона и, словно баран на новые ворота, попер на дракона породы китайский огненный шар. Парень ослепил дракониху заклинанием конъюнктивитус и забрал золотое яйцо, но ослепленный ящер заметался и передавил большую часть кладки настоящих яиц. Что интересно, Краму поставили 40 баллов. Все оказалось до прозаичности просто, поскольку среди судей были лишь директора школы и двое представителей Министерства магии, Барти Крауч и Людовик Бэгмин. Все, кроме директора Дурмстранга, старались судить объективно, а вот Игорь Каркаров безбожно занижал оценки противникам и поставил максимальную оценку Краму, в то время как Дамблдор и мадам Максим снизили баллы за раздавленную кладку. «Я считаю, что делать судьями заинтересованных людей крайне непрофессионально. Судьи должны быть беспристрастными, и уж для чемпионата могли бы пригласить, например, австралийских волшебников. Вскоре у меня закончились пирожки и пиво, а вместе с ними и силы. Бедный Тимми провел на кухне всю ночь и день, готовя выпечку. Он выглядел не лучше меня. Поскольку я постоянно использовал заклинание левитации, то к усталости физической примешивалось магическое истощение, поэтому когда все отправились праздновать победу Седрика, я пошел отсыпаться. Я проснулся среди ночи от громкого шума, издаваемого пьянствующими пуффендуйцами, которые снова закатили грандиозную вечеринку. Самогона с прошлой пьянки у них оставалось много, так что меня никто не беспокоил. Посетив санузел и приведя себя в порядок, стал пересчитывать выручку. Я насчитал 7370 галеонов, плюс мелочь. Сердце грели заработанные деньги. Это же почти 37 тысяч фунтов. Ядрить колотить, всего за один день, торгуя пирожками, пивом и самогоном, я заработал целое состояние, причем это настоящие, а не фальшивые деньги, которые тут же отправились в хранилище Гринготтса через сквозной кошелек. Чемпиону, победившему в турнире, обещали заплатить приз в размере 1000 галеонов. А теперь для сравнения, что делает за 1000 чемпион? Он 3 раза должен рисковать жизнью, сталкиваясь с серьезными трудностями, наподобие победы над драконом. Что должен сделать карлик, чтобы заработать 7000 галеонов? Он всего лишь один день должен торговать на мероприятии, на котором рискует жизнью чемпион. Я не стал присоединяться к пьянке, а заказал у Тимми еды, поел и снова завалился спать. На следующий день все разговоры были о турнире, студенты ликовали, а старшекурсники ходили с помятыми лицами после вчерашних пьянок. В течение дня я думал над тем, как заработать на следующем туре. Была мысль торговать еще горячим чаем, для чего понадобится емкость с расширением. Торговля чаем – это золотое дно, поскольку цена заварки копеечная, прибыль обещает быть выше 1000%. Надо будет заранее изготовить флягу с расширением и краником. Еще придется при помощи постоянной трансфигурации сделать стаканчики, а лучше кружки с ручкой, например из стеклотары, которой в замке полно, а если еще их сделать с портретом чемпиона или чемпионов, что мне вполне по силам, то чай будет продаваться вообще на ура за бешеные деньги, например, по галеону за кружку. Портреты чемпионов. Что-то крутится в голове. Стоп, фотографии чемпионов, их ведь тоже можно и нужно продавать. Я понесся в гостиную, где увидел Дидгари, окруженного толпой радостных пуффендуйцев. Седрик выглядел слегка помятым. «Седрик, оденься». «Нет, лучше разденься». «А лучше оденься, а потом разденься». Испуганно протянул Дидгари и с ужасом отшатнулся от меня. «Святой, от тебя я такого не ожидал. Я думал, ты не из этих, а по девушкам». «Да что там, я точно видел, что ты был с парой девушек на вечеринке в октябре. Ты не так меня понял. Денег хочешь?» «Нет-нет-нет», в ужасе воскликнул Дидгари, пытаясь спрятаться за Труменом. Присутствующие с интересом и смешками наблюдали за происходящим. Трумен, как истинный товарищ, сделал то, что бы сделал бы на его месте каждый друг. Он повернулся к Дидгари, пожал плечами и произнес: «Вы уж как-нибудь без меня разберитесь, кто актив, а кто пассив. Я тут в сторонке постою и посмотрю». «Я не из этих», — истерически закричал Дидгари. «Я тоже не из этих, которые под хвост любятся. Речь о другом. Есть идея, как заработать денег. Сейчас я приведу фотографа, сделаем твои колдографии, и я буду продавать их фанатам. Тебе 30% от прибыли». Седрик с облегчением выдохнул. По гостиной разнесся оглушительный хохот присутствующих пуффендуйцев. «А почему 30%?» Отойдя от шока, спросил Дидгари. «Потому что фотографу надо заплатить за работу, за материалы вроде фотобумаги, пленок, проявляющих зелье и тому подобное. Потому что дорого фотографии продавать не стоит, поскольку их будут мало покупать, а это значит, что надо брать объемами товара. Следовательно, большая часть стоимости придется на фотографа. Мне же за организацию процесса и торговлю, которая будет отнимать много сил, тоже что-то надо иметь, иначе нет смысла подобным заниматься. Не бойся, сумма должна быть приличной. Вообще у маглов производителей атрибутики обычно платят 10%, я тебе по-братски сразу предложил хороший процент, все же мы пуффендуйцы, одной крови, вместе прошли через огонь, воду и медные трубы. Хорошо, сдался Дидгари. Я согласен, когда будем фотографироваться? Скоро, я мигом за фотографом, а ты переодевайся. Я выскочил и понесся в сторону общежития Гриффиндора. Навстречу мне попались несколько девушек с третьего курса Гриффиндора, среди которых я опознал Джинни Уизли. Джинни, восклицаю, подлетая к девушкам, которые от такой резкости опешили. Срочно бери за яйца Колина Криви и тащи его ко мне. Что? Непонимающе спросила Джинни. Зачем тебе Криви? Джинни, нет времени обсуждать, на счету каждый галеон, так что тащи ко мне задницу этого фотографа, и пусть колдокамеру и пленки не забудет. Понятно, я мигом, ответила Уизли. Джинни тут же выдвинулась к общежитию Гриффиндора. Ее подружка с недоумением разглядывала меня и пыталась понять, что происходит. Это была симпатичная мулатка с черными вьющимися волосами, округлым лицом и выразительными карими глазами. Она не выдержала и обратилась ко мне. «Прости, но что происходит? Привет, тебя как зовут, красавица?» Я не знал, что мулатки умеют краснеть, но как оказалось, и такое бывает. «Мэри Чейн», — смущенно ответила девушка. «Приятно познакомиться, Мэри. Я Гарри Адамс, продюсер Седрика Дидгари. Хочешь его обнаженные фотографии?» «Обнаженные?» Девушка смутилась сильнее и покраснела как помидор. «Я бы не отказалась. Совсем порнографии не обещаю, но интересные фотографии сможешь купить у меня через несколько дней. Расскажи об этом всем подругам, которые хотят купить фотографии чемпионов». «Хорошо», — ответила Чейн. Я дружески хлопнул девушку по плечу, заодно незаметно снимая с нее волос. «Вот и славно, Мэри». Я пристроился на подоконнике, достал бланк магического контракта и стал набрасывать текст договора. Вскоре появилась Джинни Уизли. Она словно на привязи за руку тянула за собой непонимающего, что происходит, Колина Криви, худого подростка с мышиного цвета волосами, на шее у которого висел фотоаппарат со вспышкой. «Привет, Колин. Я Гарри Адамс». Протягиваю парню руку, он ее пожимает. «Привет», — ответил Колин. «Рад знакомству. А зачем?» «Джинни сказала, что ты меня срочно ищешь. В какую сумму у тебя обходится одна фотография с учетом цены пленки и реактивов? Если печатать по одной фотографии со всей пленки, то примерно 15 кнатов, если больше фото, то дешевле», — ответил Криви. «Денег заработать хочешь? Много денег?» «Конечно», — тут же ответил мальчик. «Кто же не хочет денег?» Я стал вписывать в контракт данные. «Твое полное имя?» «Колин Криви», на автомате ответил мальчик. «А что ты пишешь?» «Магический контракт на взаимовыгодное сотрудничество». Повернувшись в сторону Чейн, я пристально посмотрел на нее. «Мэри, мы тут обсуждаем вопросы бизнеса, извини, но я вынужден тебя попросить оставить нас наедине». «Да-да», ответила девочка, с интересом поглядывая в сторону пергамента. Чейн развернулась и медленно пошла в сторону общежития Гриффиндора. «Так вот, Колин, я собираюсь сделать фотографии чемпионов турнира, точнее, делать будешь ты, а я буду продавать. Большая часть прибыли пойдет в карман чемпионов, нам достанутся сущие кнаты, но этого хватит, чтобы озолотиться. Ты будешь фотографировать звезд и печатать их фотографии, я буду покупать их по одному сиклю 20 кнатов за штуку, это в 3 раза дороже себестоимости, так что ты в накладе точно не останешься. До следующего тура надо будет сделать от 3 до 10 тысяч фотографий. Потянешь? Это будет нелегко». Колин задумался. «Надо будет заказать много бумаги и проявочных зелий. Но думаю, я справлюсь. Только у меня не фотографии, а колдографии. Не суть. Главное, что ты готов взяться за работу. Колин, я понимаю, что это сложно, но речь идет о больших деньгах, и чем раньше ты справишься, тем будет лучше для всех участников проекта. Я тоже хочу поучаствовать», — влезла в разговор Джинни. «Я готова продавать колдографии за проценты. 15 кнатов с каждой проданной колдографии». «Всего лишь 15 кнатов?» — возмущенно вопросила Джинни. «Вот не надо этого, не всего лишь, а целых 15 кнатов. Ты пойми, что большая часть денег пойдет чемпионам. Думаешь, я больше заработаю? Ты думай не об одной колдографии, а обо всем количестве. 3000 штук – это больше сотни галеонов тебе и больше 300 Колину. А если 10 000 – огромные деньги, но надо успеть до следующего этапа турнира, поскольку школьники могут все не раскупить». «Я согласна», – сказала Джинни. «Я тоже согласен», – радостно произнес Колин. «Это же», – он задумался, видимо подсчитывая выручку. «А во, это же целых 1500 фунтов, минимум. Колин, при идеальных условиях ты сможешь заработать около 3500 фунтов чистой прибыли, если не больше. А во», – восхищенно воскликнул фотограф. «А зачем нам магический контракт?» «Потому что все серьезные волшебники работают именно так, чтобы быть уверенными, что участники сделки не кинут друг друга на деньги. А то кто-нибудь украдет нашу идею и решит, что ему не надо платить чемпионам за работу, предложит тебе 2 сикля за фотографию и будет вместо галеона продавать оную за 3-4 сикля. Он останется в наваре, ты получишь немного больше прибыли, но я, чемпионы и Джин не останемся без денег». «Да ты что?» – возмутился Колин. «Я бы никого не стал обманывать. Это ты сейчас так говоришь, а вот когда подпишешь контракт, то мы все будем уверены в прибыльности предприятия, ведь ты единственный фотограф в школе, который занимается делом с энтузиазмом». Набросав в договор нужные пункты, я внес дополнительные условия о роли и стоимости оплаты услуг Джинни, после чего каждый расписался в документе. «Отлично, Колин, за мной». Мы пошли в сторону общежития Пуффендуя и довольно быстро оказались в гостиной. Там нас с нетерпением ожидал Седрик, который переоделся в парадную мантию. В гостиной собралась толпа пуффендуйцев, среди которых преобладали девушки. Они с интересом следили за происходящим. «Отлично, это наш фотограф, Колин Криви», — представил я Гриффиндорца. «Это наш чемпион, Седрик Дигори. Ребята, я на вас полагаюсь, сделайте все красиво». Повернувшись к нахлынувшей толпе девушек, я уставился на всех суровых взглядом. «Граждане-фанатки, попрошу освободить пространство для фотосессии. Отходим, не мешаем чемпиону и фотографу работать. Через несколько дней сможете у меня приобрести готовые колдографии». Толпа отхлынула и начался творческий процесс. Колин стал фотографировать Седрика, потратив на это пленку. Затем Криви зарядил новую пленку. «Седрик, раздевайся». Девушки радостно завизжали, а парни в толпе засмеялись. «Я не буду», — возмущенно заявил Дигори. Я повернулся к фанатками и с осуждением на них посмотрел. «Дамы, закройте глаза или сделайте вид, что не смотрите, чтобы не смущать звезду». Я показал, как надо закрыть глаза, приложив ладонь с растопыренными пальцами к лицу, что вызвало массу смешков. «Не смущайте чемпиона, иначе не будет интимных фотографий». Итак, все дружно задержали дыхание и сделали вид, словно в зале никого нет, а кто умеет, становитесь невидимыми. «Все равно не буду раздеваться», — вновь возмутился Дигори. «Это неприлично. Хотя бы рубашку расстегни. Это вполне прилично». Я повернулся, выискивая глазами помощника. Обнаружил молчаливо стоящую Джинни Уизли, которая проскользнула в общежитие вместе с нами. Она с восхищением смотрела на Седрика, чуть ли не пуская слюни. «Так, помощница», — я тыкнул указательным пальцем в Уизли. «Достаешь волшебную палочку и при помощи чар изображаешь ветер». Видела, как колышется мантия Снипа. Джинни кивнула головой. «Делаешь лучше, чтобы казалось, будто рубашка и мантия Седрика развивается на ветру». Посмотрев на Дигори, который нерешительно мялся на месте, я сделал суровый вид. «Седрик, что за детский сад, штаны на лямках, ты мужик или где?» А ну быстро расстегнул мантию и рубашку. Дигори опешил и счел за лучшее подчиниться приказу. Когда он расстегивал рубашку, все девушки в зале невольно задержали дыхание и смотрели на чемпиона с таким пристальным вниманием, что казалось, будто они его сейчас все вместе изнасилуют, а одежду разорвут на сувениры. Когда была расстегнута крайняя пуговица, девочки счастливо завизжали. «А ну цыц, вы что мне тут, хотите застеснять чемпиона, чтобы он покраснел и сбежал просить политического убежища у декана Слизерина?» Стоим молча и не отсвечиваем. Девушки прониклись угрозой и замолчали. Начался второй этап фотосессии. Дикгари стоял, словно паралитик. «Седрик, так не пойдет». Сейчас же нацепил на лицо улыбку, как у Локхарта. «Правую ногу немного выдвинуть вперед, в правую руку возьми волшебную палочку, становишься слегка боком к публике, затем медленно поворачиваешься верхней частью туловища к фотографу и картинно подмигиваешь. Джинни, не филонить. Где ветер, колышущий мантию? Ты как экзамен по чарам умудрилась сдать?» Так, развлекая публику, мы умудрились наделать фотографий. Когда наша троица покидала гостиную Пуффендуя, Седрик с облегчением вздохнул и мигом сбежал в сторону спален старшекурсников. «Куда идем?» – спросил Колин. «К Хагриду, к Хагриду», – удивленно спросила Джинни. «Зачем? Узнаете». Я резко остановился. «Тимми». Тут же с хлопком появился мой домовой эльф. Хозяин Адам звал Тимми. «Чем Тимми может быть полезен? Метнись, купи шикарный букет цветов и 10 бутылок хорошего вина, но не дороже 5 галеонов за флакон. Принесешь мне к хижине Хагрида. Тимми все сделает, хозяин», — радостно произнес домовик, после чего с хлопком трансгрессировал. «Ничего не понимаю», — сказала Джинни. «У тебя есть свой домовик. Откуда?» «В Хогвартсе выкупил. И сколько стоит такое удовольствие?» — с интересом спросила Уизли. 1000. «А во!» Уизли совсем не по-девчоночи присвистнула. «Когда мы дошли до хижины лесника, то Тимми уже ожидал нас на месте. Он держал в руках огромный букет красных роз, из-за которого были видны лишь ноги эльфа, а в воздухе левитировал 10 бутылок вина. «Молодец, Тимми. Подожди немного». Я заколотил ногой в дверь хижины, которая почти сразу отворилась. На нашу компанию с удивлением взирал лесник, который выглядел непривычно чистым и свежим, но, что самое удивительно, отсутствовал запах перегара. «Гарри», — удивленно произнес Хагрид, — «вы что тут делаете?» «Нет времени объяснять, решается судьба мира. Хагрид, иди и пригласи на свидание мадам Максим. Тимми, отдай Хагриду вино и цветы». Домовик отлевитировал вино с цветами леснику, который с удивлением сноровисто выхватил из воздуха бутылки и сложил их в карман. «Это», — смущенно протянул Хагрид, — «я же, как же к ней-то? Она тебе не нравится?» «Нет», — ответил Хагрид. «Да, в смысле? Мадам Максим хорошая женщина, но я не знаю». «Так, не мямли, ты мужик или тряпка?» А ну взял цветы, вино, причесался и бегом марш на свидание. Француженки любят вино и внимание мужчин, и не пригласив даму на прогулку, ты оскорбишь ее. «Ну, ежели ты так говоришь», — произнес Хагрид. Смущающийся, здоровенный мужик, шаркающий ножкой, это не то зрелище, которое я ожидал увидеть на ночь глядя, но на что только не пойдешь ради денег. Некоторым даже приходится совершать совсем ужасные поступки, например, работать. Спровадив Хагрида, мы наблюдали за тем, как он направился к карете Шармбатона и косноязычно пытается пригласить директора Максим на свидание. Дама, под стать размером Хагрида, приняла цветы и согласилась на прогулку. «Зачем тебе это?» – непонимающе спросила Джинни. «Это все части коварного плана». «Так, двинули». Наша троица решительным шагом приблизилась к французской карете. Поскольку я в своем теле не доставал до ручки руками, то решено было воспользоваться заклинанием. «Леви», — говорю, направив руку на дверь, которая тут же распахнулась. Леви вторым заклинанием поднял себя, чтобы никого не просить подтолкнуть, ведь карета была на уровне моей груди, а ступенька на уровне живота. Обернувшись, заметил, что Джинни с Колином нерешительно мнутся внизу. «Что встали? Поднимайтесь». «Но это же карета Шармбатона», — возразил Колин. «И что, сделали морды кирпичом, и следуем за мной». Парень с девушкой залезли в карету и закрыли дверь. Они стали с интересом осматриваться. Внутри у кареты оказалось расширенное пространство, и она представляла собой большой тамбур, который посередине разделяет идущий в две стороны длинный коридор, напоминающий гостиничный. По сторонам от коридора расположены двери, ведущие в номера. Я стал соображать, в какой из множества комнат может обитать чемпионка. Хотел начать стучаться во все двери подряд, но этого делать не пришлось, поскольку ближайшая к выходу дверь распахнулась и из нее появилась любопытная голова блондинки, за которой последовало остальное тело чемпионки. «Ой-ля-ля», — удивленно произнесла девушка. «Что вы тут делаете?» — спросила она на английском с французским акцентом. «Мисс Делакур, рад приветствовать вас. Позвольте представиться, Гарри Адамс, свободная пресса. Это мой фотограф, мистер Криви». Увидев, что Криви чуть ли не пускает слюни на француженку, я пнул его ногой по голени. «Ой», — обиженно воскликнул Криви. «За что, слюни подотри, не позорь нас». Повернувшись к девушке, я обворожительно улыбнулся. «Прошу прощения, он еще молод и не успел заматереть, как многие профессионалы. А это моя помощница, мисс Уизли», — представил я Джинни, которая с неодобрением смотрела на Криви. «Что привело вас в карету Шармбатона?» С любопытством поинтересовалась Делакур, обворожительно улыбнувшись. «Мои с трудом построенные ментальные щиты угрожающе затрещали», — взвыла сигнализация, информируя о ментальном давлении. «Да уж, сильна ведьма, неудивительно, что она смогла дракона вырубить. Мисс Делакур, говорю с невозмутимым видом, стараясь удержать ментальную защиту в целостности, у нас очень важная миссия. Мы делаем фотографии чемпионов турнира, но месяц назад уже делали фотографии чемпионов», удивленно произнесла Делакур. «То были фотографии для газеты, а нам необходимо запечатлеть все для истории. Разве мадам Максим вас не предупредила о фотосессии? Мы ее только что видели». «Нет», Делакур задумалась. «Видимо, мадам Максим забыла меня предупредить об этом. Вам придется подождать, я должна подготовиться для фотосессии». «Конечно, мисс, если пожелаете, то моя помощница поможет вам. Есть какие-то пожелания? Напитки? Еда? Наш домовик наготове притворить в жизнь ваши пожелания». «Уи», сказала чемпионка, «я бы не отказалась от буэбис. Помощи не надо, я сама справлюсь». «Нехилые пожелания у дамочки. Один из самых дорогих супов из морепродуктов. Тимми, когда домовик с хлопком появился, я не дал ему произнести свою речь. Приготовить буэбис и подать мисс Делакур. Сделай все как обычно, красиво и вкусно». «Тимми приготовит буэбис не раньше, чем через час и 40 минут, хозяин Адамс», — ответил домовик. «Хорошо, Тимми, приступай». Домовик исчез. Данное действие у всех вызвало разную реакцию. Делакур смотрела с оценивающим интересом, Джинни с завистью, Колин с легкой неприязнью, видимо успел впитать в себя пропаганду Гермионы Грейнджер. Пришлось ждать около получаса, пока Флёр переоденется и накрасится. Я немного переживал, боясь, что свидание Хагрида и мадам Максим закончится слишком быстро. Даже помолился Будде и скрестил пальцы в надежде, что Хагрид трахнет полувеликаншу, чтобы она не появилась тут слишком быстро. Но вот, наконец, Флёр пригласила нас к себе в комнату, похожую на гостиничный номер. Небольшое помещение, в котором стоит односпальная кровать, письменный стол, стул и небольшой шкаф. Флёр надела симпатичное салатовое платье с открытыми плечами, прихватила волосы заколками и стала позировать стоя, сидя на стуле, на столе. Криви с огромным энтузиазмом фотографировал девушку в разных позах, изведя на нее гораздо больше пленок, чем на Седрика. «Все, закругляемся». Мне пришлось чуть ли не силой оттаскивать Криви от француженки. «Благодарю вас, мадемуазель Делакур. С вами было приятно работать, не то, что с другими чемпионами. Эти мальчишки такие привередливые, стоят как истуканы, даже не улыбнутся. Мой домовик принесет вам буэбис, как только приготовит». «Хорошо», — Флёра дарила нас шикарной улыбкой. «Мои ментальные щиты чуть не снесло напрочь, с трудом удалось их удержать целыми, а вот Криви проняло, он стал напоминать зомби-маньяка». Камера повисла на ремне, стеклянный взгляд направлен на грудь девушки, с приоткрытого рта стекает нитка слюны. «Джинни, пни Колина и веди в общежитие, что-то он совсем расклеился». Джинни одарила Криви презрительным взглядом и пинками погнала на выход из кареты. Делакур кинула на Колина высокомерно презрительный взгляд. На себе я почувствовал от Флёр заинтересованность.